почему жучок ходит с опущенной головой? Эскимосская народная сказка. Весной муха вылезла из своей землянки, расправила крылья, зажужжала и полетела в тундру звать жучков и букашек на праздник. Пришли к мухе на праздник и козявка, и блоха, и жучок, и даже паук пришел. Муха воткнула в землю свой посох, положила рядом подарки и сказала: «Кто из вас, скорее всех, пробежит вокруг этой горы и дотронется до моего посоха, получит подарок». Первой ускакала блоха. За ней побежала козявка. За козявкой побежал паучок, а за паучком пополз жучок. Блоха быстро проскакала вокруг холмика и дотронулась до посоха. За ней прибежала козявка и тоже до него дотронулась. Следом за козявкой прибежал паучок. Стоят они и дышат тяжело, не могут отдышаться от бега. А жучка все нет и нет. Ждали его, ждали. Наконец видят, ползет жучок. Ножки у него подгибаются от усталости. Дополз жучок до посоха, дотронулся лапкой. «Ох, и долго ты бежал вокруг горы, — говорит муха, — мы тебя давно ждем!» Стала муха раздавать подарки. Блохе она подарила свой посох. Ускакала блоха в тундру довольная. Обопрется о посох, подпрыгнет. Обопрется, подпрыгнет. Козявке подарила белую рубашку. Надела ее козявка и тоже ушла в тундру довольная. Паучку муха подарила ловчую сеть, чтобы мог он ловить комаров да мошек. Дошла очередь до жучка. «А для тебя, — сказала муха, — у меня ничего не осталось. Ты пришел последним». Горько стало жучку. Опустил он к земле головку и пошел на согнутых ножках в свою землянку. Так и ползает теперь жучок по тундре с опущенной головой и смотрит на свои ноги. Все думает, почему они так медленно ходят. Еврашка с медведем домами менялась. Чукотская сказка. Повстречались однажды медведь с Еврашкой. Еврашка маленькая, чуть больше мыши. Еврашка и говорит: «У меня к тебе дело есть». «Какое ж тебе дело?» спрашивает медведь. Еврашка говорит: «Давай с тобой домами меняться». Спрашивает медведь: «А где твой дом?» А Еврашка говорит: «Вон там, на холме». «А твой где?» Отвечает медведь: «А мой на сопке». Еврашка говорит: «Я согласна. Пойду в твой дом жить, а ты иди в мой». Медведь пошел к норе Еврашки, а Еврашка пошла в медвежью берлогу. Пришла Еврашка в медвежью берлогу, смотрит, просторно в ней, потолок высокий, еловые ветки постелены. Ух, подумала Еврашка, какой дом-то большой, хорошо мне здесь будет жить. А медведь подошел к норе Еврашки, да никак залезть в нее не может, только нос просунул. Вернулся медведь назад, к своей берлоге. А Еврашка его спрашивает: «Зачем пришел?» Отвечает медведь: «Не могу я в твою нору влезть». А Еврашка ему: «Врешь ты, я-то влезала в свою нору». Медведь говорит: «Да я даже нос не мог просунуть». А Еврашка ему: «А ну давай помиримся. Кто больше, я или твой нос?» Разлеглась Еврашка на носу у медведя и удивляется: «Неужели я так мала? Меньше медвежьего носа?» «Сама видишь, что меньше». «Ну ладно, — говорит Еврашка, — не будем меняться. Тогда тебе жить негде. Прощай, пойду-ка я к себе домой». «До свидания, Еврашка, — сказал медведь, — весной увидимся». Как мышка с птичкой рыбу варили. Чукотская народная сказка. Жили-были мышка и птичка. Нашли они на берегу моря маленькую рыбку, которую волна выбросила. Захотели они сварить рыбку и съесть, а горшка нет. «Пойди к людям в стойбище, — сказала мышка, — попроси у них горшок». Пошла птичка в стойбище и принесла горшок. Сварили они рыбку и съели. Спрашивает мышка птичку: «В чем люди живут?» «В яранге». «А чем яранга покрыта?» «Моржовыми шкурами». «А моржовые шкуры на что положены?» «На китовые ребра». «А из чего в яранге жерди под крышей?» «Из китовых костей». «А на чем люди спят?» «На оленьих шкурах». «А какие у них подушки?» «Из оленей шерсти». «А что они едят?» «Моржовое мясо». «А в чем его варят?» «В большом котле». «И горшок людям пригодится. Неси назад в стойбище». «Оно сгорело». «А где огонь?» «Дождь залил». «А дождь где?» «Птички выпили». «А где птички?» «Улетели». «Чудак-покайка» – чукотская народная сказка. Жил-был чудак-покайка. Не было у него ни одного оленя. Все чукчи за нерпами в море охотятся, оленей пасут. А покайка ходит по тундре и песни поет. Ходил покайка, ходил и надумал: «Пойду-ка я к мышам и буду над ними хозяин». Пришел покайка в мышиное стойбище. «Здравствуй, мышиный народ, — сказал покайка, — теперь я ваш хозяин, угощайте меня». Засуетились мыши, забегали: кто зернышко несет, кто корешок, кто рыбку. И так каждый день. Съедает покайка в один присест все, что мыши за целый день принесут. Говорит старая мышь мышатам: «Бегите в тундру и наберите душистых кореньев». Сварила старая мышь нерпу, перемешала нерпичье мясо с кореньями и подала покайке на большом деревянном блюде. Наелся покайка и захрапел. Прибежали тут маленькие мышата и принялись разрисовывать покайке лицо, как женщине. По две полоски на щеках нарисовали, по две на носу и много-много черточек на подбородке. Проснулся покайка, потянулся, захотелось ему пить. Пошел покайка к реке, глянул в воду и увидел в воде красивую женщину. На щеках у нее две полоски, на носу тоже две, и много-много черточек на подбородке. Вот, думает Покайка, и жена мне будет. Вылезай, говорит. А женщина ничего не отвечает, только качает головой. Ах, тебе там холодно? Тебе теплая одежда нужна? Вот тебе моя малахайка, вот тебе моя кухлянка, вот тебе мои торбоза. Побросал всю свою одежду в воду. А женщина молчит, только головой качает. А, ты хочешь, чтобы я тебе помог вылезти, сказал Покайка и прыгнул в воду. А вода-то ледяная, и никого в ней нет. Выскочил Покайка на берег, посмотрел в воду, чтобы женщину отругать. А из воды на него Покайка глядит. Догадался Покайка, что мыши его разрисовали, и вода всю краску смыла. Ну, говорит, сейчас я всех мышей за хвост переловлю. А мыши сидят на кочках и смеются над Покайкой. Бросился чудак Покайка ловить мышей, да разве всех мышей за хвост переловишь? «Ленивая птичка». Чукотская сказка. Сказала однажды птичка своей дочери: «Бери ведерко, иди за водой». Отвечает дочка: «Боюсь я за водой идти, в речку упаду». «А ты как воду набирать будешь? За куст держись». «А если куст оборвется?» «А ты за толстую ветку ухватись». «Толстая ветка корявая, лапки поцарапаю». «А ты рукавицы надень». «Корявая ветка рукавицы порвет». «А ты рукавицы иголкой зашей». «А вдруг иголка сломается?» «Большую иглу возьми». «Большой иглой лапку проколю». «А ты наперсток надень». «А если наперсток соскочит?» Рассердилась мать и закричала: «Ну и ленивая ты! Ты не моя дочь!» Испугалась птичка: «Мама, мама, я твоя дочь! Скорей ведерко давай, за водой полечу». Страшный заяц. Чукотская народная сказка. Нашел заяц горного барана, которого убил волк, и стал варить баранину. Бежал мимо писец, захотелось ему баранинки. Спрашивает он зайца: «Как же ты такой маленький большого барана убил?» А заяц говорит: «Очень просто. Подкрался я к барану, да как закричу, попался, он и сдох от испуга». «Так просто?» — удивился писец. «Дай-ка я тоже пойду поохочусь на горных баранов», — подумал он. «Смотри, — говорит заяц, — подкрадывайся к барану потихонечку, не спугни его. А уж когда подкрадешься, над самым ухом крикни: попался!» Увидел писец горного барана. Стал ползти к нему на брюхе. Тихо-тихо ползет. Да как в самое ухо крикнет: «Попался!» — баран и убежал от писца без оглядки. Снова пришел писец к зайцу. «Убил барана?» — спрашивает заяц. «Какой там убил?» — отвечает писец. «Я к нему на брюхе подполз, в самое ухо крикнул, а он убежал». Спрашивает заяц: «А ты ему вдогонку ничего не кричал?» «Нет, ничего», — говорит писец. «Эх ты, — сказал заяц, — какой недогадливый. Надо было ему вдогонку крикнуть: постой, постой, он бы и сдох». Попятился писец и бегом от зайца: «Ой-ой-ой, не кричи на меня, а то и я умру от испуга».